Внимание, внимание, говорит лесная газета. Наступил второй месяц лесного календаря, который мы называем месяцем возвращения на родину. Он продлится с 21 апреля по 20 мая. Весна, высвободив из-под снега землю, выполняет свое второе дело. Освобождает из-под льда воду. Ручейки талого снега тайно сбежались в реки, вода поднялась и сбросила с себя ледяной гнет. Напоенная вешней водой, теплыми дождями, земля надевает зеленое платье с пестринами нежных подснежников. А лес все еще стоит голый, ждет своей очереди, когда им займется весна. Но уже началось тайное движение сока в деревьях. Наливаются почки, расцветают цветы на земле и в воздухе на ветвях. А теперь, по заведенной традиции, мы с вами пройдем по отделам нашей лесной газеты. Начнем с отдела лесных происшествий. Что так тихо у вас, друзья? Какие новости из лесу? За городом распутица. По лесным и проселочным дорогам не проедешь ни на санях, ни на телеге, ни тем более на машине. Ну, так что новостей мало. Правда, ждем писем от наших корреспондентов с голубиной почты. Ну, а пока письма не пришли, расскажите нам те новости, которые у вас есть. Уже проснулись летучие мыши, разные жуки, плоские жужелицы, круглые черные навозники, щелкуны. Щелкуны показывают свои головоломные фокусы. Положишь его на спину, а он как щелкнет головой, подпрыгнет, перевернется в воздухе и падает прямо на ноги. Появились новорожденные грибы, сморчки и строчки. Ядовитая гадюка каждое утро выползает на сухой пенек и греется на солнце. Она еще с трудом ползает, потому что кровь у нее сильно остыла на холоде. Согревшись на солнышке, гадюка оживает и отправляется на охоту за мышами и лягушками. Пруд ожил. Лягушки покинули свои зимние постели в тине, мечут икру и скачут из воды на берег. А тритон, наоборот, сейчас только вернулся с берега в воду. Он черно-оранжевый, хвостатый, похож скорее на ящерицу, чем на лягушку. На зиму он уходит из пруда в лес и спит там, зарывшись в сырой мох. Жабы тоже проснулись и мечут икру. Только у лягушек икра плавает в воде студенистыми комьями, пузыристая, и в каждом пузырьке круглая черная точка. А у жабы все икринки на ленточках, а ленточки прикреплены к подводным травам. Сейчас уже можно найти много цветущих растений. Анютины глазки, пастушью сумку, ярутку, мокрицу, ромашку. Только эти растения никуда не прятались от зимы. Они встретили ее отважно, в полном цвету. И как только над ними показалось голубое небо, они очнулись. И те самые бутоны, которые мы видели на стебельках этих трав поздней осенью, глядят на нас сейчас из травы цветочками. Ну как считать? Весенние ли они? Я получил письмо от ребят из села Малые Яльчики. Они пишут, что в их селе у школы живет белая галка. Она летает в стае обыкновенных галок, и такой белой галки не видывали даже старики. Ребята спрашивают, почему такая белая галка? А я и сам не знаю. Ну и кто же сможет ответить? Позвольте мне. Ребята, у обыкновенных птиц и зверей иногда родятся совсем белые птенцы и детеныши. Ученые называют их альбиносами. Альбиносы бывают полные, совсем белые, и неполные, частью окрашенные. В организме их не хватает красящего вещества, пигмента, который придает окраску шерсти и перьям. Среди домашних животных альбиносов много. Белые кролики, белые куры и петухи, белые мыши и крысы. У диких животных альбиносы родятся очень редко. Их альбиносам живется в тысячу раз труднее. Бывает, что их всю жизнь преследует и бьет весь их род. Но если родственники примут белого уродца в свое общество, как белую галку в селе Малой Яльчики, все равно альбиносу трудно долго оставаться в живых. Он всем бросается в глаза, и прежде всего хищникам. Смотрите, к нам прилетел голубь с металлическим кольцом на ноге. Это и есть долгожданное письмо от наших лесных корреспондентов. Но где же оно? Оно прикреплено к кольцу. О, голубь с письмом. Сейчас я его прочту. Ого, тут целая история. История про зайца. Заяц жил на островке среди широкой реки. По ночам он глодал кору с молодых осин, а днем прятался в кусты, чтобы не попасться на глаза лисе или людям. Это был еще молодой, не очень умный заяц. Он и внимания не обращал, что река кругом его островка с треском сбрасывала лед. В этот день заяц спокойно спал у себя под кустом. Солнце пригревало его, и косой не заметил, как вода в реке стала быстро прибывать. Он проснулся только тогда, когда почувствовал, что шкурка его подмокла снизу. Вскочил, а вокруг него уже вода. Началось наводнение. Замочив только лапки, заяц удрал на середину островка. Там было еще сухо, но вода в реке прибывала быстро. Островок становился все меньше и меньше. Заяц метался с одного конца на другой. Он видел, что скоро весь островок исчезнет под водой, но не решался броситься в холодные быстрые волны. Он не мог бы переплыть разбушевавшуюся реку. Так прошел весь день и вся ночь. На следующее утро из воды торчал только крошечный кусочек острова. На нем росло толстое корявое дерево. Перепуганный заяц бегал кругом его ствола. А на третий день вода поднялась уже до самого дерева. Заяц стал прыгать на дерево, но каждый раз обрывался и шлепался в воду. Наконец ему удалось вскочить на толстый нижний сук. Заяц примостился на нем и стал терпеливо дожидаться конца наводнения. Вода в реке больше уже не прибывала. С голоду помереть он не боялся. Кора старого дерева была хоть очень жесткой и горькой, но все-таки в пищу пригодная. Гораздо страшнее был ветер. Он качал дерево так сильно, что заяц еле держался на суку. Он был точно матрос на мачте корабля. Сук под ним раскачивался, как рея, а внизу бежала глубокая холодная вода. По широкой реке под ним плыли деревья, бревна, сучья, солома и трупы животных. Три дня просидел заяц на дереве. Наконец, вода спала, и он спрыгнул на землю. Так ему и жить теперь среди реки на острове до жаркого лета. Летом река обмелеет, и он доберется до берега. Еще одно письмо прилетело с глубины почты. Послушайте, что пишут наши корреспонденты. Это о птицах. Крылатым наводнение, конечно, не так страшно, но и они натерпелись от половодья. Желтенькая овсянка выстроила себе гнездо на берегу большой канавы и уже успела положить в него яйца. Во время разлива гнездо смыло, яйца унесло водой, и овсянке пришлось искать себе новое место для гнезда. А бекас сидит на дереве и ждет не дождется, когда кончится половодье. Бекас кулик, он живет на лесном болоте и пищу себе достает своим длинным носом из мягкой почвы. Его ноги устроены так, что ими очень удобно шагать по земле, На суку ему с такими ногами так же удобно, как собаке на чистоколе. А все-таки сидит, ждет, когда опять можно будет шагать по мягкой болотной земле и делать в ней дырочки носом. Не улетать же с родного болота. Все места уже заняты, и на другое болото его не пустят тамошние бекасы. Я бы еще хотел рассказать о своей встрече с редким зверьком в лесу. Я шел лесом, как вдруг громко закричал дятел. Так громко, что мне сразу стало ясно. У дятла беда. Продираюсь сквозь чащу. Вижу, на поляне сухое дерево. В дереве аккуратная дырка, там дятлово гнездо. К нему по стволу подбирается диковинный зверек. Не пойму, кто. Серенький, хвост не длинный, не пушистый. Ушки и вовсе маленькие, круглые, как у крошечного медвежонка. А глаза птичьи, большие на выкате. Долез зверек до гнезда, в дупло заглянул. Видно, яйцами полакомиться захотел. Дятел как кинется на него, зверек юрк за ствол. Дятел за ним, зверек винтом вокруг ствола. И дятел винтом, зверек выше, выше, а дальше и некуда, кончается ствол. А дятел клювом, зверек брык с дерева и поплыл по воздуху. Растопырил лапки и плывет по воздуху, как кленовый лист осенью. Чуть сбоку на бок покачивается и хвостиком рулит. Перелетел через поляну и сел на ветку. Тут только я сообразил, что это политуха, летучая векша. У нее на боках кожаные складки. Она растопырит лапки, растянет складку и летит. Парашютист наших лесов. Жаль только, больно редок. Многие ребята спрашивают, почему второй месяц весны называется в нашем лесном календаре месяцем возвращения на родину. Потому что в это время происходит великое переселение птиц на родину. Птицы валом валят с зимовок. В этом году птицы летят к нам теми же воздушными дорогами, в том же порядке, в каком летели их предки тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч лет подряд. Позже других прилетают самые яркие и пестрые птицы. Им надо дождаться свежей листвы и травы. Они слишком заметны на голой земле и деревьях, и сейчас еще им не спрятаться у нас от врагов, хищных зверей и птиц. Часть птиц летит великим морским путем. Одним своим концом великий морской путь уперся в сумрачный ледовитый океан. Другим потерялся в цветущих, ярких, жарких странах. Бесконечные вереницы, каждая в свой черед, своим строем, летят по небу бесчисленные стаи морских и прибрежных птиц. Летят вдоль берегов Африки, через Средиземное море, берегами Пиренейского полуострова, Бискайского залива, проливами, Северным и Балтийскими морями. В пути их ждут препятствия и беды. Густые туманы стеной встают перед крылатыми странниками. В сыром мраке птицы теряют дорогу, с размаху разбиваются об острые невидимые скалы. Морские бури ломают их перья, сбивают крылья, уносят далеко от берегов. Внезапные холода сковывают воды, птицы умирают от голода и стужи. Тысячи их гибнут от жадных хищников, орлов, соколов, ястребов. Сотни тысяч перелетных птиц падают под выстрелами охотников. Но ничто не может остановить густые толпы крылатых странников. Через туманы и все препятствия они летят на родину, к своим гнездам. Но не все наши перелетные зимуют в Африке и летят таким путем. Другие летят к нам из Индии, а плосконосый куличок-плавунчик забрался на зиму еще дальше, в Америку. Он спешит к нам через всю Азию. От зимней квартиры до его гнезда под Архангельском ему придется пролететь около 15 тысяч километров. Перелет продлится почти 2 месяца. Странная рыба попадается в ручьях и реках по всей нашей стране, от Ленинграда до Сахалина. Узкая, длинная, с первого взгляда примешь за змею. Плавников по бокам тела у нее нет, только на спине у хвоста, и когда она плывет, то извивается, как змея. А кожа у нее дряблая, без чешуи, и вместо обыкновенного рыбьего рта у нее круглая дыра воронкой, присоска. Поглядишь на эту присоску и подумаешь, что это и не рыба вовсе, а громадная пиявка. В деревнях ее зовут семидырка, потому что у нее по бокам тела, позади глаз, 7 дыхательных щелей. Бывает, присосется семидырка к большой рыбе и путешествует с ней по реке, никак та от нее освободиться не может. И еще рассказывают рыбаки, будто семидырка присасывается к подводным камням. Присосется и давай извиваться, дрыгать, дергать всем телом. Камень и съедет с места. Очень сильная рыба. В ямку на дне, где лежал камень, семидырка мечет свою икру. По ученому эта удивительная рыба-пиявка называется речная минога. Утром 5 мая в пригородном парке раздалось первое... А через неделю теплым тихим вечером вдруг засвистел кто-то в кустах, приятно так, сочно. Сначала тихо, потом погромче, потом погромче, потом разошелся, да как засвищет, защелкает, как пойдет сыпать дробным горохом. Тут уж всем стало ясно, что это соловей. А на последней странице нашей лесной газеты я предлагаю поговорить о ветре. Ведь весной ветры бывают самые разные. От легких приятных ветерков до страшных ураганов, несущих несчастье. Давайте поговорим. Только с одним условием. Мы будем выставлять ветром отметки, то есть баллы. Ведь сила ветра измеряется в баллах. Итак, кто первый? Я начну. Летом, в жаркий полдень, мы задыхаемся от зноя, если нет ни малейшего ветерка. Полный штиль. Если воздух движется со скоростью меньшей, чем 0,5 метра в секунду, нам кажется, что ветра совсем нет. Я предлагаю поставить такому ветру 0 баллов. Если воздух движется со скоростью от 1 до 1,5 метра в секунду, то есть со скоростью пешехода, то мы чувствуем освежающее дыхание на лице и перестаем задыхаться. Такой ветер мы называем тихим ветерком, и ему надо поставить 1 балл. Легкий ветерок дует со скоростью 2-3 метра в секунду. Это примерно скорость бегущего человека. При таком ветре шелестят листья на деревьях. Предлагаю легкому ветерку поставить 2 балла. Слабым называется ветерок, что дует со скоростью 4-5 метров в секунду, примерно со скоростью лошадиной рыси. Он колышет тонкие ветви деревьев, весело подгоняет бумажные кораблики. Ставим ему 3 балла. Умеренным называется тот ветер, который несет пыль по дороге, поднимает волну на море и раскачивает толстые ветви на деревьях. Скорость его 6-8 метров в секунду. Он заслуживает 4 балла. Свежий ветер дует со скоростью 9-10 метров в секунду, примерно с быстротой полета вороны. От него шумят верхушки деревьев, раскачиваются в лесу тонкие стволы, появляются на волнах барашки. Он прогоняет комаров и мушек. Ему ставим 5 баллов. Сильный ветер начинает хулиганить. Он сильно раскачивает деревья в лесу, швыряет на землю развешанное на веревках белье, срывает шляпы с голов. Дует он со скоростью пассажирского поезда, идущего 39-43 километра в час. Ставим ему 6 баллов. Крепкий ветер дует со скоростью 13-15 метров в секунду. Он заставляет гудеть провода, клонит вершины деревьев, срывает пену с гребней волн. Он заслуживает 7 баллов. Очень крепкий ветер. Ломает сучьи, ветки, валит деревья, столбы, сплошные заборы. Его скорость 16-18 метров в секунду. Ну, ему надо поставить 8 баллов. Шторм срывает черепицу с крыш, выбивает кирпичи из дымовых труб, топит рыбачьи суда. Скорость шторма 19-21 метр в секунду. Он заслуживает 9 баллов. Сильный шторм. Его скорость 22-25 метров в секунду. Он вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов. Ему ставим 10 баллов. Жестокий шторм приносит большие разрушения. Он мчится со скоростью почтового голубя 26-29 метров в секунду. Ему надо поставить 11 баллов. Ураган мчится со скоростью сокола. Это 30 и больше метров в секунду. Ураган приносит огромные разрушения. Он заслуживает самой высокой оценки по нашей шкале. Ему ставим 12 баллов.